Глава 32. Спустя полчаса мы въехали в лес и, проехав еще с километр, сошли с дороги и встали лагерем подальше в чаще. Туск и Талис занялись нашим транспортом, а мы с Тарином — каторжанами. «Чернава сказала, что ты за мной придешь», — сказал Варас, когда я развязал ему руки. «Опять сон?» «Да, когда они с Дариной уходили, она так и сказала. Наберись терпения и жди. Он за тобой придет». «Понятно. А где они, кстати?» «На заимке укрылись, у Ласа». «Не найдут их там?» «Нет, не найдут. Никитин, давай поедим чего-нибудь, а?» «Конечно», — спохватился я. Тарин принес вьюг с одеждой и обувью и поставил на землю перед освобожденными, а потом помог мне с костром и сготовкой. «А что со мной?» — спросил молодой парень из освобожденных, когда мы все ужинали, развалившись вокруг костра. «Можешь вернуться обратно на копи. Только одежду верни сначала. Чего марать-то?» — с серьезным лицом сказал Тарин. Но я уже немного научился понимать эту его серьезность. Парень замер ненадолго, пытаясь понять услышанное, а Тарин гоготнул и сказал: «Да свободен ты, иди куда хочешь». «Куда же я пойду-то? Лавку отца в городище сломали, его самого забили палками, сведомо судейской стражи, а во флигеле нашем поди уже и живет кто-то». «А за что отца-то?» «Оговорили его, будто обманывал он на деньги». «Ясно. А тебя за что? Не ты же обманывал». «Я кинулся с ножом на судейскую стражу. За отца заступался». «Ну, судя по тому, что тебя на каторгу отправили, не сильно ты их поцарапал», — сказал я, положив себе добавки из котелка. «Куда там? Я вот из лука хорошо стреляю, а с мечом да ножом не особо умею». «Покажи». Тарин бросил ему к ногам колчан. «А куда стрелять-то?» «Вон на сучке веревка висит», — показал Тарин пальцем в сторону коней. Рядом было не толстое дерево, а на высоте примерно 1,5 метра от земли Тарин повесил моток веревки, которые были закреплены в юке. «Середину веревки и стреляй». Парень взял лук, достал стрелу и, почти не целясь, выстрелил. До дерева было 25 метров, и стрела воткнулась точно в середину эллипса, образованного мотком веревки. «Да, действительно хорошо стреляешь», — кивнул Тарин. «Вот при туске тогда будешь, да помогать в походе». «А куда поход ваш?» «Это уже как получится», — сказал я. «Как твое имя?» «Даук». «А тебя как звать?» — спросил я, не уступающего Варасу в размерах крепыша. «Берак». «Тоже кузнец?» «Нет, камнетес я». «За что на каторге был?» «За налоги». «Не заплатил?» «Нет, отобрал у сборщика». «О как!» — рассмеялся я. «Наш человек, с нами останешься или в родные края подашься?» «Нельзя мне в родные края, снова поймают, да и весь род накажут из-за меня». «А с вами это куда? Разбойничать?» «А мы на разбойников похожи?» «Нет, вроде не похожи». «Мы наемники, и у нас дело есть одно важное, которое мы должны завершить. И не буду скрывать, опасное». «Все равно лучше, чем на копьях», — ответил Берак и вытер жирные губы рукавом. «Мечом владеешь?» «Конечно, все в моем роду через ополчение прошли». «Хорошо», — кивнул Тарин и, развернувшись, достал из баула 2 коротких меча в ножнах и протянул Варасу и Бераку. «Вот, небогатые, зато для боя в самый раз. Никитин, а ты дай Дауку свой лук, пока своим не обзаведется». «Хорошо», — ответил я и обратился к Дауку. «Вон, сранца отвяжи». «Как ты жил все это время?» — спросил меня Варас. «По-разному», — ответил я и вкратце рассказал ему о своих приключениях. Особенно его потряс рассказ о битве на ровном камне. А узнав, что он сидит рядом с наследником князя Васлена, так вообще растерялся и 20 минут сидел и переваривал информацию, молча шевеля губами, разговаривая сам с собой. «Отличный ты меч выковал, Варас», — вывел его из ступора Тарин. «Никитин упустил кое-что. Он тебе еще не рассказал о судном бое». «Его вызвали на судный бой?» «Да, попался на уловку. Вот и пришлось драться», — сказал я. «И как?» «Ну, — вздохнул я, — убил его». «Ага, даже подымить не успел, только трубку набил. А слышу, люди загудели. Рубанул, мол, чужак. Гляжу, а он его уже и добил». «Ты его мечом владеть учил?» — спросил Варас у Тарина. «Угу. Толковый он. Быстро соображает, что и как». «Понятно», — вздохнул Варас, а потом спросил. «Стало быть, вы мятеж удумали?» «Ну, это с какой стороны посмотреть?» — ответил я за всех. «По мне, так и не мятеж вовсе, а за восстановление справедливости и возвращение в трехречье законной власти». «А с какой стороны не смотри, но мне нравится», — улыбнулся Варас. А потом погрустнел, вздохнул и добавил. «Ох, Никитин, я столько понял в тех подвалах у хранителей». «Ничего», — засопел Талис, — «скоро рассчитаешься, кузнец Варас. И я рассчитаюсь». Угольные копи. Корин, помощник председателя суда. Группа из 10 всадников судейской стражи, телега и крытый фургон остановились на развилке. Корин обратил внимание на следы копыт и нескольких пар следов босых ног на пыльной обочине. «Опять продали кого-то», — подумал он, а потом его как шилом в задницу ткнули. И он истерично прокричал: «Гони в копи!» Выяснив, что удача прошмыгнула мимо носа, Корин был взбешен настолько, что даже загнал себя в гипертонический криз. Тяжело дыша и мучаясь головной болью, он тихо скомандовал десятнику судейской стражи отправляться в погоню. Пыля по дороге, всадники умчались, а Корин, попросив о помощи, прошел с главным надзирателем к нему в дом. «Ну что, поели, попили?» — спросил Тарин у Даука и Бирака. «Да», — довольно улыбнулся Бирак. «Тогда вот, кожушок, берите один на двоих, да идите к дороге. Следы мы оставили. А ну, кто решит проверить, кто свернул в лес?» «Караулить?» «Да, только на дорогу не выходите. Из лесу наблюдайте. А ежели что, свистите. Стемнеет, возвращайтесь. Тут будете караулить ночью. Я и Никитин вас сменим». «Ну, пойдем мы тогда». «Идите», — кивнул Тарин. «Куда дальше?» — спросил Варас, когда наши новички ушли к дороге. «Надо подумать. Никитин, достань лоскут подорожный. Я в южные земли не часто ходил», — ответил Тарин. Я подтянул за лямку ранец, достал карту и передал Тарину. «Ну, вот сюда, думаю, надо. Эти два многодворца небольшие. А в этом я бывал. Тут и постоялый двор большой, и баня есть. Отмоете от себя грязь каторжную». «Да, хорошо бы», — согласился Варас. «А дальше?» «А дальше сюда», — ткнул Тарин веткой на населенный пункт. «Тут живет глава одного богатого рода. Сотником у меня был при Васлене. Заручимся его поддержкой и попробуем созвать совет родов». «Они побоятся. Совет родов распущен уже 20-е лето как?» — почесав бороду, спросил Варас. «В последнее время, Варас, многое произошло в княжестве. Два рода так вообще обет верности отозвали». «Ого, не слышал. Тогда да, это серьезно. Им теперь или сгинуть в битвах, или с нами пойти. Только можно ли будет им доверять?» «Ну вот поговорим и выясним», — ответил Тарин. Подбросило меня на месте примерно за минуту до того, как мы услышали свист, словно током шибануло. «Что такое?» — тоже подскочил Тарин. Он уже доверял моему чутью. «Будем драться», — ответил я и быстро отвязал завернутый в тряпку арбалет от ранца. Натянул тетиву и вложил болт. «По дороге едут. За нами». И мы услышали свист, переглянулись и быстрым шагом пошли к дороге. Словно разъяренный кабан ломился сквозь плотный кустарник Бирак. Даук бежал за ним, ловко перепрыгивая и огибая препятствия. «Что там?» — спросил Тарин у наших дозорных. Садники, когда мы уходили, двое в лес съехало по следам. Остальные еще на дороге были. «Сколько их?» — спросил Талис. «Да все одно уже сколько», — ответил Тарин и сплюнул. «Подковой встаем и ждем. Как крикну бой, атакуем». Мы, выбрав дистанцию шагов 5 друг от друга, постарались спрятаться за деревья или кустарник, заняв позиции подковой, то есть полукругом к дороге. Я и Варас оказались в середине засады, и он, кивнув на арбалет, стоя за деревом, спросил. «Это еще что?» «Потом», — ответил я ему шепотом, продолжая вглядываться в темнеющий лес. «Никого. Прошло минут 5». «Тссс», — привлек я внимание Бирака, и он повернулся ко мне. «И что?» Бирак лишь растерянно пожал плечами. Впереди хрустнула ветка. «Ага, вот они». 3 всадника медленно едут меж деревьев, пригибаясь под ветками. Позади еще 3. Еще 2 в стороне слева. Вот их и буду вести. Кто из наших пустил первую стрелу, неясно. Но один из первой тройки свалился, схватившись за шею. Понятно, это Тарин. Стрела в шею — его фишка. Я тут же выстрелил в одного из тех, кто был слева, не выпендривался, выстрелил просто в грудь. Арбалет в землю, присел, крючок на тетиву, встал, вложил болт. Щелк. И второй, который уже начал разворачивать коня, получил стрелу под левую лопатку и свалился. Скорее всего, замертво. Раздался свист, а потом крик Тарина. «Бой!» Натягивая тетиву, я услышал, как пару раз звякнул металл. Следующий болт прицелился и выстрелил в ближайшего врага. А то, что это враги, уже не было никакого сомнения. Все они были бойцами судейской стражи. Бой был коротким. Некоторые из стражников даже не успели что-то сообразить, как их выдернули из седел и повалили на землю. Им, собственно, и повезло. 2, они пока живы, усажены на землю и связаны спина к спине. Варас по-хозяйски свалил в кучу трофейное оружие, а потом привел 4 лошадей. Остальные убежали вглубь леса. Я извлек из тел болты и, обтерев, убрал в подсумок. Тарин, поговорив немного с пленными, ткнул их по очереди ножом в сердце и со спокойным видом стал сматывать веревку. И чего он так не любит этих стражников судейских? «Что сказали?» — спросил я Тарина, когда мы собрались у костра. «Сказали, что приехали они за Варасом, что некий Корин очень хотел его забрать в городище и поговорить с ним в подвалах более тщательно». «Что за Корин?» — спросил Варас. «Не знаю», — пожал плечами Тарин. «Но среди хранителей первый кандидат на место главного». «Это, наверное, тот, что из сна Чернавы», — подумал я вслух. «Похоже», — согласился Варас. «Иначе чего им еще от меня надо?» «Только про тебя разузнать. Я-то им ничего не сказал. Соврал про то, что нашел тот череп. Соврал, что не видел никого. Ну, помордовали, конечно». «Собираемся. Придется уходить. Один из них отстал по приказу старшего. И когда понял, что бой проигран, наверняка ускакал на копи», — сказал Тарин. «Даук, палок наруби. Одежу с мертвых покромсай на факела. Лошадей-стражников навьючь их добром и оружием». За полчаса мы собрались, и пока еще было не сильно темно, тронулись в путь. 7 всадников и 2 вьючные лошади.